подобно душевной болезни, называемой шизофрения». «Я о ней слышала», — сказала Сара. «Она излечима». «Да, большинство случаев поддается лекарственному воздействию. Но я сказал, подобно шизофрении. Не то же самое. Наличествуют многие из симптомов. Паранойя и дезориентация. Мистер и миссис Криозот боятся своих детей. Очевидно, в нас они видят не своих сыновей и дочерей, но отвратительных и страшных монстров, которых они призваны уничтожить, пока те не уничтожили их. Кроме того, вы заметили, что их интеллект резко снижен, что превращает их в полулюдей. Они не ездят на машинах, не живут в домах, не используют инструментов». Дэйв добавил: «В их поведении мы видели причудливую систему. А вы?» Я рассказал ему о массовой миграции на юг, которую я видел на шоссе. «Мы видели, как они выкладывают бутылки», — сказал Дэйв. «Банки, даже ювелирные украшения в виде узоров на автостоянках и в полях. Узоры довольно сложные и самые простейшие». Впервые Мартин проявил интерес к разговору. «Напрашивается предположение, что эти узоры имеют свое назначение и очень-очень важны для мистера и миссис Криозот». Он улыбнулся. «Отсюда следует, что мистер Криозот пытается с кем-то связаться». «С кем?» Мартин поднял глаза. «С кем-то там, наверху». Мы еще поговорили, потом Дэйв наклонился вперед. «Сара, Ник, наш вопрос прост. Хотите ли вы присоединиться к нашей общине?» Что мы могли сказать? И мы произнесли это одновременно. «Да, с благодарностью». «Тогда, пожалуйста, заполните вот это». Ребекка подала нам лист бумаги. «Это короткая анкета. Нам важно знать о вас и о способностях, которые у вас есть, чтобы вас можно было использовать на благо общества наиболее эффективно». Дэйв Миддлтон воссоздал тоненький кусочек цивилизации в мебельном магазине посреди безумной страны. Я знал, что мне поперек горла будет подстраиваться и выполнять приказы очаровательного церковного мальчика. Но я на его первый вопрос ответил совершенно честно. Я хотел жить. И путь Дэйва Миддлтона был единственным для этого способом.